Пилар же, заканчивая с помощью в мастерской, также либо садился за учебу, либо начинал практиковаться в стрельбе. Поставить во дворе импровизированный тир было делом пары часов, а оружие с глушителями помогало избежать вопросов от соседей, ага, тараканов, и случайных прохожих, хотя, скорее, случайных проезжающих. Вторую половину дня я тратил на работу с системой и исследование новых технологий. Шабашки, если те подворачивались, мы проворачивали довольно оперативно, уезжали с Сашей на ночь, а возвращались еще до того, как начинало светать, а иногда пропадая и посреди дня, если того требовал заказ. Мастерскую, спустя пару недель общения, мы уже не боялись оставлять на ребят. Что Пилар, что Ребекка показали себя на удивление адекватными людьми. Нет, в них я не сомневался, но все же их родители и жизнь на улице в течение нескольких месяцев, скажем так, накладывала отпечаток. Но нет, довольно быстро они привыкли к распорядку дня и к своей ответственности за некоторые сферы жизни. В последнем нам помогла принцесса, кошка, которая так и осталась обитать в мастерской. Умное животное, я бы даже сказал чересчур умное. Во-первых, процесс приучения к лотку ограничился одним строгим гадить, туда за моим авторством, с едой. Проблем особых не было, хотя нормальные корма, как в мое время стоили дороже, чем еда человеческая, так и стоят. Но ест это создание аккуратно, на столы не лазит и даже не смеет приступать к поеданию выданных вне очереди вкусняшек, пока не скажешь, можно. И, самое главное, стоит посторонним появиться на территории мастерской, как пушистая манипуляторша тут же шкерится и не выходит до тех пор, пока гости не уйдут. Видимо, боится повторения той ситуации, а может что-то допонимает в устройстве Найт-Сити. Но терапевтический эффект от кошки был. Ребекка нарадоваться не могла этому чуду, постоянно гладя и тиская создание, видимо, справедливо посчитав, что раз спасла, по сути, оно так и было, то можно. Причем это понимала и кошка, судя по недовольной, но покорной моське. Девушка возилась с ней, кормила по расписанию, следила за наличием воды. В общем, добровольно взяла на себя большую часть ухода за питомцем. Пилар первое время кривился, но потом тоже по-своему полюбил животинку, изредка поглаживая ту и прекратив курить в ее присутствии. Когда я в первый раз увидел, как парень, едва завидев кошку на горизонте, поспешно тушит и выкидывает сигарету, я, скажем мягко, удивился. Мы же с Сашей воспринимали кошку как еще одного гостя. Саша была слишком поглощена работой, хотя нет-нет, добрала животное на руки. Меня же, меня, кажется, принцесса боялась, видимо, чуя не совсем человеческую природу и скрываемую силу, хотя может это и моя паранойя. Конечно, несмотря на задаваемые мной темпы, мы не проводили все время в работе. По вечерам собирались за просмотром фильма, в свободное время что Саша, что Пилар залипали в сети или занимались своими делами. Пилар внезапно полюбил готовку, вернее, задался целью научиться хорошо готовить из синтетических продуктов. Ребекка же влюбилась в стрельбу и все, что с ней связано, проводя раза в два больше времени на стрельбище, нежели брат. Конечно, были у ребят и выходные, и дни лени. Все же нельзя просто так взять и начать впахивать как проклятый без подготовки, как физической, так и моральной. Иногда ребята засиживались допоздна и вставали после полудня. Иногда сбегали в город, либо развеяться, либо самостоятельно выбираясь в магазины. Я на это смотрел спокойно, только выловил после первого раза Пилара и вручив аварийную кнопку, простенький маячок, который при активации подавал на мой агент сигнал тревоги и свои координаты. Не факт, что в серьезной заварушке спасет, но и тотальный контроль за ребятами я городить не хотел. Так пролетело пара месяцев. Возможно, кому-то может показаться странным, что Пилар и Ребекка, которые, вроде бы, не отличались любовью к учебе, так рьяно взялись за это дело. Но на деле всему виной сразу несколько факторов, удачно сложившихся в один мощный мотивационный пинок. Во-первых, как бы грустно ни было признавать, случай с Мальстрёмом оставил на девушке, да и на ее брате тоже, свой след. Это влияние легко пропустить, если не следить за поведением девушки и не подмечать мелкие детали в поведении. Я бы с таким не справился без системы и изучения специальных щепок по психологии. Да, пришлось влезть в эти дебри, иначе велик был риск получить либо зашуганную девчушку, либо отчаянную оторву, бросающую вызов всему миру. Где-то мягкой разговорами, где-то довольно жестко, настойчивыми просьбами и разговорами через брата, я пытался влиять на девушку, стремясь вытеснить случившееся из ее головы и заменить иррациональные страхи на здравую паранойю и готовность прикрыть спину другим и принять помощь товарищей. В общем, я просто пытался сделать так, чтобы Ребекку не мучили внутренние демоны слишком сильно. Пилоросия участь не обошла стороной. Я не хотел, чтобы он признал сестру помехой и причиной их неудач в карьере соло. Вместо этого я хотел, чтобы он вырос в самостоятельную личность, автономную по своей сути, но готовую протянуть руки помощи, если это нужно и уместно. Он должен понимать, что гиперопека или ее полное отсутствие – это крайности, которых стоит избегать. И что стоит знать, когда уместна та или иная форма поддержки. Шпарю как по написанному, аж самому скулы сводит. Да уж, не думал я, что когда-нибудь примерю на себя роль мозгоправа и попытаюсь подтянуть менталку других, свою бы не растерять. Но родителей и ребят не было, а вот необходимость понять, что к чему в Найт-Сити, была. И максималистичные высказывания их бати в духе «в Найт-Сити человек человеку», враг и источник где особо не помогали. Так что я выкручивался, как мог. Во-вторых, помимо моих проповедей ребята на контрасте быстро поняли плюсы своего нынешнего положения и терять его не хотели. Они получили дом с большой буквы, пусть и не сразу это признали. Вместо нескольких лет скитаний по улицам Найт-Сити у них был теплый личный уголок, размером в две жилые комнаты, вкусная еда и какая-никакая уверенность в завтрашнем дне. Пилар не отступил от своей идеи начать карьеру наемника, правда теперь он признавал и крутость пути механика. Он, в силу возраста, а у них с Биккой разница почти в 10 лет, уже понимал, что к чему, и за предоставленную возможность цеплялся куда сильнее, не забывая при этом мотивировать сестру. А Ребекка, пусть я пока и не начал тренировать Бикку для миссии, она вполне определилась и уверилась в карьере соло, правда, с парой поправочек. И первая поправочка чуть знатно так ввела меня в ступор, потому что разговоры мои не прошли даром. Случилось это в один из вечеров. Саша зависла в сети, отправившись на очередную тусовку нетронеров. Пилар, закончив очередной обучающий модуль и знатно уработавшись, отправилась на боковую, так что ужинали мы с Ребеккой вдвоем. Втроем, если считать сидящую на еще одном стуле принцессу. Кошка, на предложенный кусочек соевого мяса, лишь фыркнула и чихнула, отсев подальше от гостинца. «Да уж», — протянула Ребекка, с легким сомнением смотря на наколотую на вилку снедь. «Саша, конечно, круто готовит, но принцесса, кажется, что-то знает». «Ну а что ты хотела?» — пожимаю плечами, накладывая в заварочный чайник немного чая и наливая кипяток. «У нее корм стоит в два раза больше, чем предложенное тобой мясо». «Серьезно?» — недоверчиво глядит на кошку девушка, а после устремляет слишком уж задумчивый взгляд в сторону пакета с кошачьим кормом. «Хм». Кошка, будто бы почувствовал намерение хозяйки, возмущенно шипит и встает на защиту корма, готовясь оборонять пачку до последнего клока шерсти. «Не понравится, ставлю перед девушкой чай и сажусь сам, подтягивая вазу со сладостями ближе к нам, у него состав другой, для кошек. На вкус, гадость редкостная. Ты пробовал?» Удивленно взирает на меня девушка, чья улыбка постепенно перерастает в ухмылку. На это высказывание я лишь степенно пожимаю плечами и, важно вскинув палец, поясняю. Каждый хозяин, который купил корм своему животному, корм в три раза дороже, чем мясо, пробовал хотя бы пару гранул, пытаясь понять, какого хрена эта дрянь столько стоит. И, на возмущенный мявк, добавляю, принцесса, не возмущайся, это правда. Ребекка, если хочешь, можешь ухватить парочку, но тебе не понравится, а кошка потом два дня дуться будет, да уже не очень-то и хочется. Принцесса, не буду я твой корм трогать, у меня чай есть. Кошка пару минут с подозрением на нас смотрит, а после начинает вылизываться. Пьем чай, молчим. Ребекка, почти опустошив кружку, начинает гладить кошку, а я решаю помыть ту немногую посуду, которая скопилась в раковине. Запускать посудомойку ради такого как-то лень, да и занять чем-то руки помимо стилуса и рабочих инструментов бывает полезно. Седрик, слышу позади тихий голос Ребекки, в котором, внезапно для меня, смешались грусть и стыд. Точно нормально, что я так ношусь с животными. На секунду обдумываю сказанное, а после решаю уточнить. Почему ты думаешь, что это плохо? Папа всегда говорил, что этот город, это поле битвы. Голос Ребекки был таким тихим, что даже я с трудом разбирал слова, что если я хочу заслужить его уважение, мне нужно стать эджернером. Что только они свободны, а тебе нужно его уважение. Прости, если это прозвучит резко, но я много раз видел, как дети становятся продолжением своих родителей. Они не живут своими жизнями, своими мечтами, даже не осознавая это. Пытаются угодить папе или маме, почти теряя себя. В итоге, грустно на таких смотреть. Живут по инерции, все, что у них есть, это редкая похвала родителей, ради которой с каждым годом трудиться приходится все больше и больше. Вот ты чего в детстве хотела? Собаку. Помню, как сказала об этом отцу, что хочу играть с ней, спать днем, чистить. А он, услышав это, чуть не разбил машину и закричал: не бывать этому. Девушка замолчала, а после я услышал то, чего боится услышать каждый мужчина. Ребекка плакала, стараясь как можно незаметнее шмыгать носом. Вытираю руки и встаю, оперившись на стол. Теперь стоит подумать, что на такое сказать. Ну, как ты могла заметить, кивок в сторону кошки, против животных я ничего не имею. И, кстати, против слез тоже, так что не бойся плакать, это нормальный процесс эмоциональной разрядки, необходимый каждому. Слегка собираюсь с мыслями, а после продолжаю. Понимаешь, так, для начала скажу, что я тебя понимаю и ничуть не осуждаю твою любовь к пушистым. Что касается Санрайза, твой отец по-своему прав, но слишком уж категоричен. Этот город жесток, здесь живут по закону джунгли и его философия свободы через силу. Логично, но бесчеловечно. Отказаться от всего ради силы, чтобы, обретя свободу, потерять, по сути, себя. А так и будет. Я видел много примеров подобного. Долго потом такие разумные не жили. Но, что тогда делать? Жить, становиться сильнее, но не ради мифической цели, а ради реализации своих желаний. Например, хочешь собаку, принцесса, прекрати шипеть, тебя никто не выгоняет. Так вот, хочешь собаку, прикинь, сколько нужно денег на ее содержание и сколько она стоит. Ты взрослая девочка, которая, я уверен, через годик-другой сможет навалять большей части Найт-Сити. Классно стреляешь. Кстати, я поглядываю за тренировками. Ты большая умничка, а я не потеряю себя в процессе. Ну, становление сильной, кажется, мои размышления слегка запутали девушку. Ты же говорил, что в конце этого пути пустота, а в этом и главная трудность. Находить новые цели, продолжая бесконечный путь. Находить новые желания, новые вызовы. Отстраивать свой уголок спокойствия. Обвожу мастерскую рукой, чтобы было куда возвращаться. Ну и, конечно, находить разумных, к которым хочется возвращаться. Некоторое время молчу, давая девушке осознать сказанное, а после продолжаю. В этом и состоит главная трудность. Мы живы, пока мы работаем, пока мы учимся, путешествуем, исследуем. Куда больше удовольствия ты получишь от процесса рисования, нежели от завершения картины. Найт-Сити – это город мечтателей. Твоя задача – не прекращать мечтать, ставя промежуточные цели и просто жить, смотреть фильмы, гулять, изучать новое, творить и помогать другим, работать и, обязательно, заниматься любимым делом, иногда убивать, чтобы защитить близких. К сожалению, вздыхаю, без последнего жизнь в этом городе как-то не ладится. Некоторое время Ребекка молча смотрит на меня, а после, подскочив со стула, внезапно подлетает ко мне и крепко обнимает, так, будто от этого зависит ее жизнь. Замерев в нерешительности, я медленно кладу одну руку девушке на плечо, другой поглаживая макушку, а в живот мне, тем временем, тихо произносит: «Спасибо, что спас и приютил. Я даже не представляю, как бы сложилась наша жизнь, если бы ты не тогда на помощь. Даже если бы я выжила, наверное, в какой-то момент в конец бы достала Пилора своими выходками и обозлилась бы на все. Пожалуйста, я постараюсь дать вам с Пилором, если не нормальную жизнь, то хотя бы подготовить вас к встрече с городом. Можешь считать это моей блажью, но если у меня есть возможность, я стараюсь помочь другим. И это точно не связано с тем, что я такая милашка». Девушка подняла голову и хитро улыбнулась. «Это точно связано с тем, что ты такая милашка», с каменным лицом отвечаю, продолжая гладу ее волосы. «Так я и, эй, погоди-ка». Ребекка аж отпрыгнула и, к моему удивлению, вдруг начала наливаться краской. «Ха, я победил, победа за мной, так что стоит оставить девушке путь к отступлению. Я тебе это еще припомню». Гневно сверкнула глазками Бекка, принимая игру, и, фыркнув, сложила руки на груди. Комплиментами он тут внезапными кидается. Постояв так пару секунд, девушка вдруг тепло улыбнулась и продолжила, как ни в чем не бывало. «Спасибо, что поговорил со мной, и что не оттолкнул из-за характера. Я правда это ценю». А потом, вдруг, окончательно смутившись чему-то, заозиралась и упорхнула с кухни, напоследок кинув: «Ну, мне пора спать, спокойной ночи». Да уж, попробуй понять, что у этих девушек в голове. Тут даже помощь системы и щепки по психологии иногда пасуют. Глава 47. Дела-дела-делишки. Стоило мне пристроить новых жильцов в мастерской, да дать им пообвыкнуться в новой жизни, как я вновь зарылся в свою подземную империю зла, или, говоря проще, почапал творить, как тот краб с ручкой в клешнях. У меня клешней, пока что, не было, а вместо ручки меня радовал мысленный интерфейс конструирования системы, но дел у меня тоже было много. Во-первых, я, наконец, начал разбираться с хромом. Вдумчиво так, полноценно и масштабно. Того скопилось слишком уж много, а значит, стоило разобраться со всем этим великолепием, чтобы поскорее перейти на работу с людьми. Не то, чтобы мне прям вот сейчас хотелось начать косплеить злодеев, радеющих за эволюцию и вмешательство в человеческую суть, но чем больше я изучал эту область, тем больше поражался тому, что смогло наворотить человечество за столь короткий период. Поражался и ужасался, и, немного, начинал подозревать стороннее вмешательство, вернее, сначала немного, а потом очень даже много. Правда, пока не мог понять, какой оно природы. Это в аниме-играх Смышер воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как пугалка для детей, да и взрослых тоже, которая десятилетиями наводит ужас на врагов Арасаки. В реальности же я буквально удерживал себя от того, чтобы отправиться в башню этой карпы и позвать выйти поболтать легендарного Барга. Все, что мне было известно об имплантах, прямо говорило, что деградация нервной ткани у среднестатистического человека давно бы свела это существо с ума, но нет. Пусть и с оглядкой на суровый нрав, этот верный воин корпорации нес службу. Конечно же, я слегка преувеличивал, уже того, что у меня было, хватало на недели, если не месяцы, плотных исследований, но сама тема неожиданно сильно меня заинтересовала. Конечно, это не артефакты системы или импланты наших крафтеров, но тот же Сандивистан был чем-то выходящим за границы человеческого. Буквально разменивая здоровье и состояние организма на скорость тела и реакции, он позволял обычному, никак не укрепленному энергиями, вроде ци или маны, телу выходить за рамки. И это просто вводило в ступор. Почему? Да потому что люди в киберпанке, по сути, были людьми лишь относительно. Конечно, я сталкивался с таким эффектом в других мирах, но каждый раз, видя, что скрывается под простой человеческой оболочкой, ты... Ладно, проще будет объяснить. В аниме Дэвид получает Сандивистан, который заменяет ему позвоночный столб, и тут же бежит наносить справедливость и причинять добро. Вот только это так не работает. Хоть кто-то, кто разбирается в медицине, скажет, что это бред. То, как взаимодействует этот имплант с нервной системой. Скажем так, первая же попытка применить Санди должна была выжечь ему весь мозг. Почему? Да потому что нельзя поставить себе руки гориллы и тут же начать раздавать леща. Первый же удар раскрошит твой плечевой сустав, ключицу и позвоночный столб в труху. Ведь руки укреплены, а тело – нет. С Санди та же ситуация. Да, у тебя теперь позвоночный столб заменен на мощный компьютер, но думаешь-то ты головой. Данные передаются по нервам с помощью серии каскадных химических реакций, и передаются в разы медленнее, чем по хрому течет электрические импульсы. А наш мозг не имеет внутренней буферизации, не умеет в распараллеливании процессов. А это значит что? Что первое же использование приведет к эпилептическому припадку и инсульту. Конечно, в теории можно разогнать мозг с помощью нейротрансмиттеров и химии, вот только в нормальной нейробиологии человек получит с этого несколько процентов скорости, но никак не сотни и тысячи, как это происходило с Санди. Чтобы получить хотя бы отдаленно похожий результат, нужно полностью перестроить мозг, буквально заменив его и оцифровав сознание, к тому же правильно перекодировать электрические сигналы на привычные нашему сознанию. Вот только едва ли Дэвид прошел через процедуру. А если бы кто-то это сделал, вряд ли он остался бы тем же существом и разумным, что лег на стол. И даже если бы он заменил мозг, скорость импульсов в руках и ногах осталась бы прежней. А значит, нужно повторить процедуру, но уже с ними. Но все работало, и это пугало. Я изучил тело парня, который попытался напасть на битку. Было хорошим решением закинуть его в инвентарь, пока никто не видит, а девушка в отключке. Препарирование этого бедолаги, плюс консультации от Виктора и имеющиеся на щепках знания, все это позволило сложить картину происходящего, которая, если честно, заставила меня поежиться, а систему возбужденно зашевелиться, выдав мне, для начала, несколько побочных квестов на изучение киберпсихоза, баргов и просто сильно аугментированных личностей. Почему? Все просто. Люди в этой реальности – не совсем люди. Там, где я из первого мира умер бы после установки личного порта, местные вживляют этот хром детям, совершенно не беспокоясь об отторжении. Я уже не говорю об экспериментах над детьми, которые пережила та же Люси. Там, где я бы откинулся с инсультом, местные спокойно используют кирезников и санди по несколько раз за день, получая, конечно, отдачу, но используя. Баргизация, восстановление за пару дней после того, как тебе отрезали руки, адаптация сознания к погружению в сеть. Обычный человек, человек из моего мира и, если верить системе, из большинства миров на такое не способен, а здешние. Дэвид, установи ему санди, просто впустит хром в свой организм, а тот возьмет да примет правила игры. Каким-то непонятным и неисследованным до сих пор образом, местные просто приняли это за постулат мира, ускорив течение химических реакций, увеличив пропускную способность мозга и даже каким-то колдунским образом адаптировав организм. Организм, Карл, под новые условия работы. Да, кстати, даже если обычный человек смог бы запустить сандивистан, он, при попытке сдвинуться, скорее всего просто помер бы через мгновение от возникшей перегрузки. Его грудная клетка и мышцы просто смяли бы сердце и другие органы под действием гравитации и резкой перегрузки. Ну или кости были бы перемолоты в труху напрягшимися мышцами. Колдуны ебучие, получив очередные результаты, сложив первый раз всю картину, а после перепроверив полученные данные, я просто минут 15 смотрел на экран модуляции и тупил. Вот честно, просто пытался осмыслить, как это вообще возможно. Потом полез выпрашивать у системы генетическую карту человека обычного, себя то бишь, и сравнивать с картой местных, благо ее я пусть и не мог извлечь из-за недостатка ту и нужного оборудования, зато мог подсмотреть в сети, такие исследования уже проводились, иначе всякие биомодификации попросту были бы невозможны. И да, они как раз приживались тоже благодаря аномальной устойчивости к подобным воздействиям. И, при всей совершенности местных организмов, никто не отменял простуды, чуму и другие болезни, что было еще чудесотее. Подобный расклад попросту не мог существовать, но, единственной реакцией, когда я увидел результат сравнения генетических карт было, черт возьми, да это хрень какая-то, карты не совпадали, нет, различия были во всех мирах, но тут, слишком сильно отличались местные люди от людей неместных, и отличались лишь внутренние, фрагменты, отвечающие за общее устройство. Анатомию и внешность практически не отличались, разве что, опять же, организм будто бы охотнее принимал вмешательство извне, а вот внутренне. Моих знаний едва хватало, чтобы понять увиденное, но одно я смог выяснить практически точно. То, что я видел, походило на планомерное вмешательство и подготовку к созданию, если не синтетической, то радикально киборгизированной расы. Вот только я не мог понять, вмешательство это самого мира, которому пришлось как-то адаптировать выдумки сценаристов под реальность или что-то большее. Влияние мира – вполне возможный вариант развития событий. Вселенные, рожденные коллективным бессознательным триллионов разумных из разных реальностей, всегда стремились стать логичнее и совершеннее. Магия, изначально работающая по велению левой пятки автора, обретала систему и правила, к технологиям, которые существовали просто так, появлялась извилистая тропка из исследований ученых в прошлом, которая не упоминалась в каноне. И чем совершеннее был мир, тем реалистичнее были его законы. Потому что на поддержание канона тратилось меньше энергии мироздания, а на само функционирование – все больше. Система к моменту, когда я пришел к этим выводам, уже успела дать исследовательским отделам там провести пару имплантаций по производству и установке простого хрома, а также воссозданию местных лекарств и тех самых иммуноблокаторов. Результат – 25 смертей из 25 подопытных, 12 кровоизлияний в мозг, 4 удачные попытки хрустнуть шеи сильнее необходимого, а парень, которому заменили руку, просто размозжил себе череп этой самой рукой. Остальные скончались от тех или иных реакций организма в течение 47 часов.